Глава 19. Ситуация была патовая. Этот монстр проглотит нас и не подавится. Сражаться с ним бессмысленно. Он все равно во много раз сильнее, но умирать среди этих песков я не собирался. Нужно было искать выход из ситуации. Я обязан что-то придумать. Пока я лихорадочно соображал, Алия выбежала перед остановившимся караваном и, достав свой артефактный меч, вытянула его вперед. Вскоре он загорелся красным пламенем, и перед девушкой начали закручиваться потоки огня, обретая форму смерча. Однако я ошибся. Это был не огненный смерч. Ведь это плетение, насколько мне было известно, не бывает таким мощным. Огонь тем временем продолжал с ревом буйствовать, разрастаясь во все стороны. И вот перед девушкой возвышалась багрово-огненный торнадо высотой в 10 метров. Мощные огненные потоки вращались, издавая гул. Меня обдало жаром. Алия же взмахнула мечом, и торнадо на большой скорости устремилась в сторону приближающегося песчаного червя. Прошла минута, и плетение, созданное Алией, столкнулось с монстром. Червь издал скрипучий вой, однако эта преграда не остановила его. И торнадо, не способное навредить твари, растаяло. Я вздрогнул. Даже такая мощная магия ни на секунду не замедлила монстра, и тот все так же быстро сокращал расстояние между нами. Я быстро подбежал к купцу, который вместе с толпой путешественников и охраны как-то безучастно смотрел на приближающегося монстра и рявкнул: «Нужно срочно бежать от червя на максимальной скорости!» На меня уставилось множество глаз, в которых я видел лишь обреченность, как и в глазах купца. «Успокойся, Рагнар», — устало и тихо ответил тот. «Все бесполезно. Эта тварь двигается с невероятной скоростью. Нам ни за что не уйти живыми. Кто же знал, что он снова объявится через столько лет? Нас уже не спасти. Никто не может нам помочь. Так что остается лишь принять свою смерть». Обреченно вздохнул Мустафа. «Вот же идиот! Я осознавал, что сейчас либо что-то придумаю, либо нас ждет печальный конец. Ну уже, меня всегда выручала наука. Что известно о червях на Земле? У них нет глаз. Однако есть светочувствительные рецепторы, но это никак мне не поможет. Также есть рецепторы, распределенные по всему эпидермису, которые отвечают за осязательную функцию. Они также позволяют червю чувствовать изменения температуры и реагирует на химические раздражители. Это тоже мне не подходит. И тут я вспомнил, что черви чрезвычайно чувствительны к прикосновениям и механическим вибрациям. А вот эта идея! Вот тут можно было бы поработать. Полагаю, гигантские песчаные черви определяют, где находится их жертва по вибрациям, которые та создает. Если бы я мог сделать артефакт, который бы создавал мощные вибрации, то это сбило бы монстра с толку. Однако у меня не было столько времени, чтобы это осуществить. Вот же мелик. Что же тогда делать? И тут я вспомнил еще кое-что. В мозге у червя есть небольшой отросток, при помощи которого тот ориентируется в пространстве. Это биокомпас, который реагирует на магнитное поле планеты. Тогда, получается, есть один способ нарушить восприятие червя. Нужно создать мощный электромагнитный импульс, который исказит магнитное поле Аландара. После этого, по идее, червь будет некоторое время в замешательстве. Однако даже если я это сделаю, монстр все равно будет способен нас выследить по вибрациям. Так что нужно максимально эффективно воспользоваться этим способом. Что ж, магия молнии мне в помощь, надо действовать. Я знал, как создать электромагнитный импульс. Недаром дед учил меня устройству магии и плетений. Так что сразу, влив огромное количество магической энергии, я создал заклинание. Червь, уже практически добравшийся до нас, вдруг остановился и начал хаотично дергаться всем телом. Получилось? Однако моих сил не хватало, чтобы поддерживать плетение долгий срок. Так что пришло время использовать магическую энергию, которая хранилась в кристаллах, вставленных в мою мантию. «Мустафа! Нам нужно срочно убираться отсюда, пока червь дезориентирован!» Казалось, купец не понимал, что происходит, наблюдая за тем, как гигантский песчаный червь, как будто забился в эпилептическом припадке, после чего просто замер. Тогда я схватил за грудки Эддина, который быстро пришел в себя, и слава Мельтосу понял мои слова. Вскоре над пустыней прокатился его крик. «Все живо в повозке и гнать верблюдов на максимальной скорости!» Только тогда окружавшие меня люди словно очнулись от спячки, начав действовать. Наш караван буквально летел прочь от этого проклятого места. Я же, сидя в своем фургоне, из последних сил поддерживал плетение. И когда вся магическая энергия закончилась, просто бессильно упал на лежанку. Алия села рядом со мной и, положив мою голову себе на колени, начала гладить мои волосы. «Это ведь ты сделал так, что червь впал в безумие?» — уточнила она, коснувшись губами моего лба. «Да», — хриплым голосом ответил я. «Чем больше я тебя знаю, тем больше поражаюсь тому, на что ты способен. Ты станешь великим магом, Ирос. Когда-нибудь ты взойдешь на вершину могущества, и тебя уже никто и ничто не сможет остановить. А я буду всегда следовать за тобой, куда бы ты ни пошел». «И я», — вдруг подала голос Лания. «Кто бы сомневался», — хмыкнула Алия. «Твой меч. Я не знал, что он на такое способен», — смущенно перевел я тему. «Не только тебе, дедушка Люциус, дал мощный артефакт. Разумеется, и я получила подобное. Но почему ты раньше не использовала плетение огненного торнадо? Потому что в бою со скорпионами и разбойниками я могла задеть своих. А до этого не использовала, потому что это артефакт ступени мастера. Я получила возможность воспользоваться мечом только после поглощения пилюли, которую ты мне дал. Наш караван еще полдня мчался вперед. Видимо, купец боялся, что червь может догнать нас. Но когда верблюды выдохлись, он остановился и был сделан привал. А под покровом ночи Мустафа зашел в нашу повозку. «Здравствуйте, уважаемый», — поклонился уже пришедший в себя я. «Здравствуйте, Рагнар, Алия, Лания. Сегодня первобытные благоволят нам, иначе я не знаю, как объяснить это чудесное спасение». «На всю волю первобытных», — пожал я плечами. «Так и есть», — кивнул купец. «Кстати, Алия, ваш артефактный меч впечатляет. Он даже более впечатляющий, чем секира вашего спутника». «Да, меч действительно хороший», — кивнула девушка. «Вижу, вы устали», — внимательно окинул он нас взглядом. «Не буду мешать. Если у вас появится какая-то проблема, обращайтесь сразу ко мне». Я заверил купца, что именно так и сделаю, и он, еще раз витиевато поблагодарив, ушел. А через 3 дня мы прибыли во второй город на нашем пути, который назывался Жиго. И, надо сказать, он кардинально отличался от первого города. Мы въехали в ворота и, откинув полог, любовались ровными и широкими, в отличие от того же Хиима, улицами. Да и дома выглядели более богато. Самое странное, что я не видел ни нищих, ни попрошаек, на которых был так богат Хиим. «Вы первый раз в этом городе?» — начал купец, покачиваясь на своем личном верблюде. Кстати, такой имелся кроме него только у главы охраны каравана. «Жиго — поистине жемчужина Бахрийской империи. В этом городе нет нищих». «В смысле нет нищих?» — удивилась Алия. «Почему?» «Их просто выгнали из города». «Как это выгнали?» — вырвалось у меня. «Так вот и выгнали», — хмыкнул мой собеседник. «В один прекрасный день собрали всех с улиц и выкинули в пустыню без воды и еды». «Но это жестоко!» — возмущенно выпалила Лания. «Это решение поддержали жители города. Никто не захотел терпеть нахлебников. Если ты можешь работать, работай. Работа бывает разная, и ее всегда можно найти. Но те, кого выгнали работать, не хотели. Все просто». «Но...» — вновь хотела возмутиться девочка, но я жестом остановил ее. «Понятно. Уважаемый Мустафа, а чем он отличается от Хиима, кроме отсутствия нищих?» «Думаю, вы сами это увидите», — улыбнулся купец. «В центре города располагается целый квартал, в котором улицами служит вода. Передвигаются по ним только на лодках. Да, он небольшой, домов 50, но это дома самых богатых горожан. Там разбиты небольшие красивые сады, там находятся самые дорогие гостиницы. В одной из них мы будем жить. И не возражайте», — остановил он меня. После всего, что вы сделали для каравана, это самое меньшее, что я, в свою очередь, могу сделать для вас. Все это вы увидите своими глазами. Также одной из главных достопримечательностей служит арена». «Арена?» — переспросила Алия, явно впечатленная рассказом купца. «Да, там всем заправляет Сет Эдран. Честно вам скажу, один из самых отъявленных мерзавцев, которых я встречал на своем пути. Но он пользуется авторитетом в городе». «И что там на арене?» — спросил я. «Знаешь», — купец покосился на внимательно слушавшую его рассказ Ланию. «Думаю, вы сами все поймете. Рассказывать подробно я не стану. Я уже купил для нас места в одну из лож, так что завтра мы увидим все сами. Только девочку с собой не советую брать». «Почему это?» — вновь возмутилась Лания. «Там зрелище не для детских глаз», — пояснил Мустафа. «Ну, логично. Если арена, значит, на ней бои, а бои бывают очень жестокими. Нечего ей на это смотреть. Тут я полностью солидарен с купцом. Лания явно была не согласна с этим мнением, но кто ее слушать-то будет?» Тем временем караван постепенно уменьшался. Большая часть пошла в гостиницы караванного двора, а с нами отправились, как и в прошлый раз, несколько богатых путешественников и глава охраны каравана. Тем временем Мустафа отъехал от нас, а мы продолжали любоваться развернувшимся перед нами зрелищем. Лания некоторое время ворчала, но вскоре стала наблюдать за происходящим вокруг, открыв рот. По мере приближения к центру город прямо-таки преображался. Дома становились выше, на них начала появляться лепнина и всевозможные украшения в виде статуй, изображавших каких-то слишком уродливых, на мой взгляд, созданий. Дорога из утоптанного щебня, перемешанного с песком, постепенно превратилась в дорогу, вымощенную разноцветной плиткой. Даже стены домов вместо серого цвета стали какими-то веселыми и разноцветными. Голубые, зеленые, розовые. А после мы выехали на набережную. С одной стороны дома, с другой стороны огороженный небольшим заборчиком канал с голубой водой. На самой набережной я заметил прогуливающихся разодетых в пестрые цвета местных жителей. Даже лавки, которые тут тоже имелись, выглядели как-то более аристократично, что ли. Мы остановились перед высоким трехэтажным зданием с узкими окнами. Это оказалась та самая гостиница, которая называлась незамысловато «У воды». Нас заселили в трехкомнатный номер. Помимо трех комнат, в нем имелась еще большая столовая и даже туалет. Я за время путешествия привык к походному удовлетворению своих надобностей, как и все в караване. В гостинице Хиима были деревянные кабинки, а тут отдельная комната. Я даже не смог узнать, сколько стоит все это великолепие. Мустафа заявил, что обидится, если я буду спрашивать об этом. Ну и ладно. Мы разместились с комфортом. После сытного ужина я уже подумывал отправиться спать. Последние дни меня сильно измотали, да и ночлег в фургоне — это не ночь, проведенная в мягкой кровати. Но меня остановил вызов переговорного артефакта. И я знал, кто меня вызывает. Гильдия убийц. «Алукий, для тебя есть задание». Раздался голос, когда я приложил артефакт к уху. «Слушаю». «Ты сейчас в Жиго, так?» «Да». «В этом городе находится человек по имени Сет Эдран. Он твоя нынешняя цель. Это задание будет для тебя сложнее предыдущих. Во-первых, твоя жертва находится на ступени магистра. Во-вторых, он является очень авторитетной фигурой в этом городе. Ему принадлежит арена Жиго, на которой регулярно проводятся бои. Правда, в них периодически участвуют дети, которых он либо покупает на рабовладельческом рынке, либо похищает из очень бедных семей. Ты должен успеть выполнить заказ за те 5 дней, которые караван будет находиться в Жиго. Дом, где он живет, находится в центре города. На Королевской набережной это единственный особняк. Вся его жизнь — это арена, поэтому дома он бывает только ночью. Хочу напомнить, что этот человек — магистр, и в городе он чувствует себя в полной безопасности. Делай из этого выводы, Алукий». На этом наш разговор прервался, а я сел на лавку, стоявшую вдоль стены, и задумался. Задание чем-то было похоже на то, что я выполнял в Мирхоре. Скорее всего, нужна та самая винтовка с оптическим прицелом, которая лежала у меня в пространственном кольце. Что ж, сегодня надо выспаться, а завтра уже займемся делом. Заодно и посмотрим сражение на арене. Алия, как всегда, сразу поняла, что у меня что-то не так. Вот каким образом делают это женщины? Вроде и веду себя обычно, но все равно что-то почувствовала. Ничего не утаишь. Пришлось мне рассказать ей о новом задании. Чем мне нравится моя девушка, это тем, что, когда надо, не задает лишних вопросов. Лишь спросила, нужна ли мне помощь, на что я, конечно, сказал нет. Хотя потом поправил. Пусть смотрит на то, что будет происходить вокруг этого самого Сет-Эдрана. У женщин глаз обычно более зоркий, чем у мужчин. Решив на этом все вопросы, мы отправились спать. Правда, перед сном мне пришлось немного поработать. Но эта работа была сладкой и желанной. Утром после традиционной физической тренировки вместе с Ланей и Алией мы позавтракали. Кстати, еда в гостинице была выше всяких похвал, как и вино. Представляю, какие цены здесь. Но если купец желает таким образом исполнить придуманный им же самим долг, разве я буду возражать? Тем более, если подумать, тогда в пустыне с этим песчаным червем он уже с жизнью попрощался. После завтрака мы с Алией, выдержав очередной скандал с Ланией, рвущейся вместе с нами, спустились вниз, где нас ждали Мустафа и Эддин. «Готовы?» — поинтересовался купец, на что мы утвердительно кивнули. У гостиницы нас ждала карета с запряженной в нее четверкой верблюдов. Кстати, я много читал о том, что эти животные очень медлительные, но, видимо, медлительными они были на земле. В Аландаре они, если и уступали в скорости лошадям, то ненамного. Когда мы тронулись, из окон кареты я смог полюбоваться каналами и набережными. Их было три, и, насколько я понял, они составляли практически правильный треугольник, в центре которого находился красивый особняк. Судя по всему, именно тот, в котором жила моя жертва. Что подтвердил купец, когда я поинтересовался у него на этот счет? «Да, это дом Сет-Эдрана», — ответил он. «Самый красивый особняк в городе и располагается в самом центре. Идеальное место. Наверное, самое безопасное в городе». Тем временем мы выехали с набережной и, проехав пару кварталов, оказались перед внезапно появившейся ареной.